Дорогие братья, сестры, дорогая молодежь, Господь нам сегодня подарил это прекрасное общение. И вот мы прослушали чудесный гимн о страданиях нашего Спасителя Иисуса Христа. И какая бы сегодня тема ни была, сегодня самая главная тема – мы проповедуем Иисуса Христа распятого. Потому что Он – центр всего пути. Господь наш Иисус Христос. Потому что на небе и на земле и нигде во вселенной нет другого имени, данного человеком, через которого надлежало бы нам спастись. Поэтому, друзья, дорогие молодежь, пусть Господь сегодня каждое сердце посетит через слово свое, через песнопение, молитвы, стихотворения, чтобы, друзья, вот мы открыли свое сердечное ухо для слышания Слова Божьего. Потому что Господь сегодня будет каждому говорить сердцу, каждому. Потому что время, друзья, очень время такое последнее, близкое время, когда Господь уже при дверях. Поэтому будем внимательны к слышанию Слова Его. Я прочитаю место Священного Писания. Это тема этого общения. Евангелие от Луки, 13 глава, 24 стих. «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Друзья мои, подвизаться, войти сквозь тесные врата – я думаю, это не просто какие-то ворота, через которые нам нужно пройти, и не просто какая-то дорога какая-то или тропинка вот, с камнями, там, с терниями. Я думаю, что, друзья, путь и ворота – это наша жизнь. А вот написано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих, Господь говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь». Иисус Христос, друзья, Он является сегодня основой пути. Основой пути. Он все во всем, друзья мои. Мы сегодня, я думаю, каждый понимает, что такое узкий путь. Я вот вспоминаю, в детском лагере была у нас тоже такая игра «Путешествие пилигрима». И вот там молодежь сделали такие большие ворота, вот, они видные такие, их сразу видно, вот широкие такие, просторные ворота. И сделали маленькие такие еще ворота, через эти ворота, ну, просто не пройдешь, там надо пролазить, потому что они действительно были очень тесные, очень тесные. Ну, если кто-то с комплекцией, братья, там, может быть, там и не пролезут, а вот такие, кто похудее, пролазили. И вот, друзья, вот такая разница сегодня узкого пути, ворот узких и широкого пути, и пространный путь, и ворота широкие. И вот сегодня, я думаю, у нас есть вот о чем поразмыслить каждому, каждому. Молодежь дорогая, а вот каким путем сегодня идешь ты, иду я? Я думаю, мы должны себе задавать вопрос каждому. Многие здесь члены церкви, кто-то есть не члены церкви. И я думаю, что члены церкви, они считают себя, что, ну, если я принял крещение, покаялся, я сегодня иду узким путем. Вот, я верующий, я нахожусь в братстве Совета Церквей, я иду узким путем. Вот. Но это, может быть, мы так думаем, регистрированные кто-то, другие деноминации, может быть, они там идут широким путем. Но, дорогие друзья, мы сегодня каждый индивидуально пред Господом идем вот путем. Каким? Это знак вопроса. Узкий путь, вот как вот апостол Павел говорит: «Я от всего отказался. Я почел все за сор ради превосходства познания Господа Иисуса Христа». То есть он от всего отказался, чтобы идти вот этим путем, который проложил наш Господь Иисус Христос. Он есть путь. И путь, друзья, вот жизнь нашего Иисуса Христа, она была одни страдания, одни скорби, которые Господь переносил, унижение. И в конце своего пути Голгофа, в конце своего пути страдания, которые Господь перенес. А я думаю, что, друзья мои, идя этим путем, путем узким, тернистым, который Христос проложил, нас с вами впереди ждет Голгофа. Ждет Голгофа. Если мы идем сегодня по следам нашего Спасителя, нас обязательно встретит Голгофа. Сегодня мы живем в такое время, когда, друзья, такая свобода. Сегодня нет ни гонений, нет трудностей. Ну, бывает, там на библиотеке где-то заберут библиотеку, там разгонят, там, вот, бывают такие моменты. Но сейчас Бог еще дал вот эту свободу, свободу не для того, чтобы нам спокойно пожить, не для того, чтобы мне устроить свою жизнь, вот, где-то там дом построить, работу хорошую, заработки хорошие. Ну, не для этого Бог дал нам свободу. Бог дал эту свободу для того, чтобы возвестить Слово Его, передать. И мы с вами, каждый член церкви, мы просто обязаны, на нас вот это лежит ответственность, чтобы передать другим. Вот когда мы встретимся с нашим Господом, друзья, что мы Господу скажем? Я благовествовал, я свидетельствовал. Или что мы скажем? Господи, да я не умею, ну, я не знаю, как. Братья и сестры, друзья дорогие, молодежь, человек не оправдается перед Богом. Мы все равно обязаны, обязаны нести вот это слово в этот мир. Если я учусь с кем-то, есть у меня товарищи, друзья, я должен им передать о любви Божией, о Спасителе. Пусть они примут от нас, не примут. Это не наше дело. Наше дело сегодня свидетельствовать, нести весь спасение в этот мир погибающий. Потому что, друзья, немножко остается времени. Вот сегодня настолько мы все понимаем, что и видим мир сегодня, люди неверующие, многие неверующие люди просто в страхе ожидания грядущих бедствий, вот, всяких таких моментов. Они уже происходят. И мир предчувствует, что в страхе, друзья мои, а мы с вами, дети Божьи, мы должны уже понимать, что настолько уже близко это время. И вот этот путь, которым мы с вами идем, ему будет конец, потому что у каждой дороги есть начало и конец. И пути этого тоже, друзья, будет конец, это вечная жизнь. А поэтому сегодня мы каждый должны так вот, подумать, заглянуть в свое сердце, Господи, ну а как же я вот совершаю служение? Может быть, я, Господи, уже настолько вот просто живу для себя, ну я член церкви, хожу на собрание. Этого недостаточно, братья и сестры, недостаточно, молодежь, недостаточно. Молодые силы мы должны посвятить для Господа, для Господа. Трудиться, чем вы только можете. Я вот вспоминаю, когда я уверовал, ну после армии еще молодой человек был, вот, у нас как-то было такое желание вот, трудиться для Господа. Это был 74-й год, когда я уверовал. Знаете, вот такое желание было, хотя гонения были, трудности. Вот, посещали стареньких, помогали там где-то дрова там наколоть, напилить, там огород скопать. Как-то все равно вот, молодежь участвовала, как-то переживали там от бездеятельности. Переживали, чтобы жизнь не проходила бесплодно. Не проходило в свое удовольствие. Как-то было такое переживание. И сегодня, друзья, я думаю, что каждый должен переживать, чтобы жизнь не была бесплодная. Потому что мы знаем, что бесплодная смоковница – это не просто дерево, а это, друзья, человек. Это жизнь человека. Если человек живет бесплодно, для Господа не приносит плода. Вот. А еще страшней, если сегодня кто-то идет широким путем. Может быть, сегодня кого-то не устраивают вот такие обстоятельства. Вот это нельзя, компьютер нельзя, видео нельзя, это нельзя, телефоны нельзя. Вот. Одежда вот такая тоже нельзя, когда, друзья, вот что-то у нас нецеломудренное такое, может быть, одевается. Вот. Нельзя, и многое нельзя. Ну, что это такое? Ну, это не для нас, может быть. И знаете, можем выходить где-то на широкий путь, где все позволено, где все можно, вот, где все можно. Поэтому пусть Господь сегодня благословит каждое сердце, друзья мои, чтобы мы, вот, идя за Господом, делали остановки. Делали остановки своей жизни. Господи, может быть, моя жизнь не приносит Тебе плода. Братья и сестры, друзья мои, можно сегодня что-то исправить. Можно сегодня сказать: Господи, когда нас пригласят к молитве, Господи, помоги мне, укажи мне вот на путь Твой, направь меня, испытай меня, как Давид говорил: испытай меня, Господи, и узнай помышления мои, направь меня на путь вечный, чтобы Господь, друзья, мог сегодня и нас с вами поправлять, потому что время взыскать Господа, время всем сердцем обратиться к Нему и служить, друзья, от всего сердца, идя вот этим путем, которым шли наши отцы, наши деды, которые страдали, которые не сворачивали, хотя была возможность для того, чтобы где-то уклониться, где-то отступить. Но страх Божий, друзья, Он хранил на узких путях, вот, оставались верными нашему Господу. Поэтому пусть Господь и каждого из вас благословит, чтобы взыскать Господа всем сердцем. Я вот вспоминаю один момент в нашей жизни, моей вернее. Мы с одним служителем ехали на совещание в Москву. Еще тогда был центр России, и вот мы с ним ехали. Ну, у него машина, он недавно только приобрел ее. Вот. Ну, а дорога тоже, вот как примерно сегодня, была скользкая-скользкая. И вот мы едем в Москву, я говорю: ты давай потише ему. А он так улыбается, вот, ну и говорит: да ничего, у меня резина Nokia. Я говорю: только поставил, новая резина Nokia. Я: ну, Nokia, Nokia, ну, все-таки скользкая дорога-то. Ну, он так посмеялся, и едем дальше. Он жмет на педаль, ну, я так сижу, дремлю, и вдруг эта машина наша вот туда-сюда, туда-сюда, и потом нас разворачивает, и мы едем уже вот кормой, задней частью машины, ну, где-то больше 100 километров скорость была, и вот с такой скоростью мы летим в кювет. Ну, благо это было зимой, там сугроб был такой, вот, этот брат закричал: Господи, спаси нас, вот, ну, и мы так с такой скоростью в этот кювет улетаем, вот, ну, и так, такой шок у нас был, конечно, вот, пока мы в себя пришли, вот, ну, и потом, когда пришли в себя, живы, вот, ничего, вроде все целы, вот, и брат этот тоже весь, руки трясутся, конечно, вот, попереживали мы, вот, ну, выехали, потом откопали машину, целый час откапывали, выехали на дорогу. Ну, что хочется сказать, друзья, никогда не надо быть вот на скользких дорогах самоуверенными, вот, потому что это тоже ведет к беде, как в такой жизни и в духовной жизни, потому что иногда мы тоже, Бог нас проводит через скользкие дороги, через такие обстоятельства, чтобы мы с вами уповали на Господа, чтобы мы доверяли Господу, друзья. Бог наша охрана, Бог наша защита. И Господь, если мы доверились, идем этим путем узким и тернистым, и Господь нас держит своей рукой, друзья, Господь доведет, Господь доведет. А если где-то мы сегодня уклонились, сегодня есть время, чтобы нам поправить свои светильники и служить Господу, идя Его тернистым путем, который ведет в жизнь вечную. Да поможет нам в этом Господь. И давайте, друзья, мы помолимся, вот, обратимся к Господу в наших кратких молитвах. Слава нашему Господу за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.